По мере того, как мы приближались к пристани, мы встречали все больше инопланетян. Большинство из них были герметически закупорены в своих машинах и не в состоянии выйти на воздух этой планеты без технологической помощи. Сквозь иллюминаторы машин мы видели спрутообразных существ, которые плавали в среде, похожей на водную, куски желатина, которые комфортабельно сидели в тумане желтого газа, еще многие формы жизни, которые мы вообще никогда не встречали. Некоторые существа загадочно помахивали нам, пока мы проходили мимо. Поднимали вверх щупальца или когти. Другие просто поворачивали за нами глаза на стебельках, следя, что мы будем делать. Большинство вообще никак не реагировало. Остров был словно салон выставка моделей машин. Кругом валялись различные предметы, которые вообще не были похожи на средства передвижения. Расплавленные останки, по которым вообще невозможно было догадаться, как они передвигались. Тут были и люди, ожидая терпеливо. Они медленно двигались в потоке машин, как и все. И тяжеловозы тут тоже были, что было весьма странно. И я спросил одного снабженца, толкача с тяжеловозом, когда придет паром. «Он обязательно придет, а вот когда?» — сказал он и сплюнул на песок. «Спасибо», — ответил я и пошел прочь. Пристань была большая, гавань тоже, но казалась неглубокой, хотя чистота воды могла просто искажать глубину. Я был поражен тем, что поблизости не было причала или дока, или чего-то в этом роде. Вместо этого, на самом глубоком месте, где гавань образовывалась в виде острова, и песок резко уходил в воду. Там он казался твердым и утрамбованным. «Как ты это понимаешь?» — спросил я Роланда. «Гидроскиф». Я потер свою колючую щетину. «Смешно. Но когда я услышал слово «паром», я подумал как раз об этом. О какой-нибудь штуке, которая плывет прямо по воде, нарушая ее поверхность. Кроме того, понадобился бы плоский кусок берега, чтобы пристать к нему. Правильно. Тут, кажется, весьма примитивная технология. По крайней мере, там, где дело касается людей. Может быть, это лодка? Ладно, зевнул я, мы в конце концов увидим. И плюхнулся на песок. Венни снова рисовала. И на сей раз я за ней следил. Она нарисовала одну большую спираль. Рядом с ней были маленькие. И она соединяла их линиями. Я был заинтригован и спросил Дару, объяснила ли ей Винни, что она рисует. «Это что-то связано с ее племенной мифологией», ответила Дарла. «Я не поняла, про что это все». Ее ответ заставил меня подумать, что она уклоняется от того, чтобы упрямо рассказать мне, в чем дело. Но нет, она просто устала и не хотела, чтобы ее дергали из-за всяких пустых глупостей. И все же я был заинтригован. Теперь Винни рисовала линии внутри спирали. Я подошел к ней, встал на колени на песке и спросил ее так четко, как только мог, что она делает. «Дева, много деревьев», — сказала она, показывая на большую спираль, — «но не как дева, как свет. Много большой дева, как свет». Она показала на меньшей спиральке. «Много свет, свет, много-много». Я не мог понять остальное, чтобы она стала говорить. Но она говорила о галактиках и космостраде, которая их соединяла, как мне показалось. Вот уж примечательна была бы мифология, если бы не только тот факт, что такие мифы могли зародиться только в контакте с человеком. Это могло быть самым невероятным объяснением ее религиозных представлений. Более сенсационная интерпретация была та, которую многие антропологи долгое время обсасывали, но в ней не было, на мой взгляд, ни смысла, ни правды. Много света, много света. Винни прошла через великие деревья, которые растут на краю света, и теперь была в стране богов, идя по тропинкам среди звезд, или как-нибудь еще. Пока я смотрел на нее, я почувствовал долю вины за то, что сделали люди с ее естественной средой обитания, и подумал, а не было ли какой-нибудь способа избежать этого. Наверняка на оранжерее было больше джунглей, чем те, которые включали в себя дом Читы. Наверное, все население этого вида не превышало на планете нескольких сот тысяч. Хотя я не был в этом уверен. Разумеется, оранжерея не вся была покрыта джунглями. Совершенно верно, там были и километры дождевого леса. Но у планеты было больше океанов на поверхности, чем у Земли. Плюс обычный ассортимент климатов. На ней были и ледяные полярные континенты, хотя и маленькие, пустыни, равнины, все на свете. Проблема была в том, что множество тропических регионов были иссушены и необитаемы, а более мягкие регионы были не в изобилии, потому что масса земли оранжереи были сосредоточены вокруг экватора.